Какое бесконечное ничтожество представляет пища и питье с одной стороны, и какое бесконечное величие представляет из себя питаемый ими человек с другой. Не величайшее ли безумие, не безбожие ли жалеть для человека, для этого образа Божия, для этого причастника божественного естества, для которого Бог будет все, будет Бог всяческое во всех, жалеть пищи, питья, одежды, жилища и чего бы то ни было земного. Прах да будет прахом, бессмертный образ бессмертного Бога да будет всегда превознесен и предпочтен над всем земным, тленным, скоро гибнущим. Поэтому да не щадим ничего для нашего ближнего. О, какая великая честь питать, одевать, упокоять образ Божий! Боже преблагий и прещедрый, исполни благости и щедролюбия сердца наши!